Если хочешь знать, она держится со своим курляндским фаворитом скорее как законная супруга, не скрываясь, но и не испытывая особенно нежных чувств. Зато Берон для меня настоящая загадка. Он некрасив, зато достаточно ловок, умеет держаться в обществе и вести беседу. Его единственная подлинная страсть – деньги, хотя он предельно осмотрителен в способах их приобретения. Это каждый раз дары императрицы, которые Анна уговаривает и с немалым трудом его принять. Этот маленький курляндский дворянчик старается соблюдать видимость приличий как большой сеньор, начитавшись, по всей вероятности, газет и книг. Он женат, не по любви, а потому что брак служит ширмой его отношений с императрицей. Жена Берона — отвратительнейшее рябое горбатое существо, злобностью и капризами вечно недомогающего человека. Если она и служит ширмой для высокого адюльтера, то во многом умеет отомстить императрице и мужу за ложность своего положения. Бенигна, таково имя госпожи Берон, постоянно недовольна, раздражена, переполнена жалобами на свое положение, и в результате ее гардероб не уступает гардеробу императрицы, а бриллианты, которыми обожает себя обвешивать горбунья, оцениваются уже почти в 1 000 000 рублей. Говорю «уже», потому что подарки делаются Бенигне чуть не ежедневно. У нее несколько человек детей, с которыми любит проводить время императрица. Злые языки утверждают, что среди них есть и сын самой Анны от Берона, который назван в честь отца императрицы Иваном и по собственному отцу носит отчество Иваныча. Секрет в том, что второе имя Берона Эрнест Йоган переводится по-русски как Иван. Ходят слухи, что Берон, оказавшись перед необходимостью женитьбы, делал предложение старшей сестре Горбуньи, очень миловидной немочке. Однако брак этот расстроился то ли от нежелания невесты стать участницей тройственного союза, то ли от подозрительности Анны, которая в отношении Бенигны, естественно, не может испытывать никакой ревности. Берон должен возвращаться к ней от семейного очага с явным облегчением. «Мой Боже, я так заболталась, что забыл написать тебе о главном. Господин Берон уже не просто курляндский дворянин. Он возведен в обер-камергеры, награжден 2 высшими российскими орденами и получил графское достоинство Римской империи. Император Карл VI поспешил выразить таким образом свои дружеские чувства к новой русской императрице. Одновременно оставили польскую и перешли на русскую службу братья обер-камергера, которые незамедлительно стали делать почти такую же головокружительную карьеру. В таком положении обе сестры императрицы явно чувствуют себя несправедливо обойденными судьбой, как будто судьбе знакомо понятие справедливости. Они ежедневно бывают во дворце, но, тем не менее, не отказываются от очень широких приемов в собственных дворцах. В Москве поползли слухи о создании ими некой собственной партии из недовольных дворян и возможности дворцового переворота. Если бы что-нибудь подобное действительно намечалось и когда-нибудь произошло, не сомневаюсь, во главе переворота оказалась бы царевна Прасковья. Мне кажется, она очень тяжело переживает упущенную возможность. Но то, что было простым вчера, становится невозможным завтра. Около Анны уже встал строй облагодетельствованных ее властью. Согласятся ли они так легко расстаться с приобретенными преимуществами? Поживем — увидим. Москва. Аннингов. Императрица Анна Иоанна Берон, позже Бестужев-Рюмин. «Вы решительно не соглашаетесь с моими доводами, Ваше Императорское Величество?» «О чем ты?» «О долгоруких, государыня. Ваши требования суда, и притом самого сурового, над бывшим фаворитом покойного императора –